Глава третья. Где не все, что летает, имеет крылья. После жарко натопленного дома декабрьский мороз на улице казался всего лишь освежающей прохладой. Несмотря на согревающие меня соболиный полушубок и шапочку, Сергей настоял на том, чтобы накрыть мне ноги меховой накидкой. И уже через несколько минут нашей увлекательной поездки я была ему за это безмерно благодарна. Звенели бубенцы. Из-под копыт четверки лошадей поднималась снежная буря, а каждый поворот грозил вылетом в сугроб. Легкая четырехколесная коляска резво неслась по людной улице. Лихой кучер, не жалея сил, с криком «Поберегись!» расчищал дорогу от зазевавшихся пешеходов. Где-то в отдалении гудели колокола, ярко светило солнце. Небо не омрачало ни единой тучки. Солнечные зайчики скакали по крышам деревянных домов, заглядывали в окна и заставляли весело щуриться. В воздухе витало ощущение праздника, которое я списывала на собственное приподнятое настроение. Пока мы не выехали на главную площадь, которую Бабишев, не знаю за какие такие заслуги, назвал площадью трех карманов. По кругу были разложены костры, а рядом, люд от мала до велика, следил за жарившимися на вертелах тушами баранов, свиней и птицы. В лотках продавали бублики и калачи. Дети хвастали друг перед другом сахарными петушками и смотрели кукольное представление. Женщины примеряли шерстяные шарфы, мужчины тянули канаты. И все это под дружный смех и песни. На мой вопрос, что здесь происходит, Сергей сначала нахмурился. Потом, видимо, вспомнил о моей болезни, расслабился и улыбнулся. «Так к ярмарке новогодней готовятся, Софья Алексеевна. Недолго, почитай, осталось. Если это подготовка к ярмарке, то что же тут будет в Рождество? Обязательно проверю. Если, конечно, сверхъестественные силы, притащившие меня сюда, не откатят все обратно». Вскоре дорога вышла в парк. Тот был как бы общим, но принадлежал живущим в столице князьям Перемейским. От них и получил свое название. Шумный, красивый. Белые ели стояли словно в пуху. Снегири, перелетая с ветки на ветку, смахивали крыльями снег. Такие же, как у нас, коляски с запряженными в них тройками и четверками лошадей катались вдоль и поперек. Некоторые из пассажиров, как будто знакомые с графом или моим почившим Бозе двойником, махали и здоровались, проезжая мимо. Не желая прослыть невежей, я отвечала им милой улыбкой, а особенно дружелюбным — кивком. Но все равно вздохнула с облегчением, стоило нам с графом заехать в самую глушь, скрывшую от посторонних глаз и предоставившую мне отличный шанс начать допрос. «Сергей Данилович», добавив в голос томно-капризных ноток, я повернулась к своему жениху. «А как вы смотрите на то, чтобы оставить вашу пролетку и немного здесь прогуляться, ноги размять, свежим воздухом подышать?» «Ежели на то ваша воля!» Он прикрикнул и махнул рукой кучеру, подавая тому знак остановить коляску. Затем помог мне выбраться на снег и, придерживая за ручку, повел за собой по узкой дорожке. «Прекрасная погода. Как раз для романтических прогулок, не находите? Наверное, у нас с вами их было немало?» Вышло немного топорно. «Ну, так и я не мастер словесности». Сергей замялся, крепко сжал трость, опустил глаза в землю. Цвет лица сделался бордовым, как переспелый помидор. Рот долго не открывал, видимо, подбирал слова. Но я уже поняла, что романтикой в этом союзе не пахло. «Вынужден признаться, Софья Алексеевна, это первая наша с вами прогулка. Не поймите превратно, я не всегда бываю предоставлен сам себе. Дела семейные отнимают большую часть моего личного времени». «Конечно, я все понимаю», — улыбнувшись, кивнула я, ничего толком не понимая. «А почему сегодня вдруг изменили своим планом?» Граф тяжело вздохнул. после вчерашнего происшествия, когда я нашел вас без сознания, на холодном полу. Я всю ночь не мог уснуть, на сердце было неспокойно. А к утру осознал, насколько непостоянной бывает судьба. Последствия могли быть плачевными, а мы даже не знаем друг друга так, как положено будущим супругам». В глубине его глаз блеснули яркие искры, заставившие меня напрячься и отступить. Незаметно, сделав вид, будто поправляю юбку. «О чем вы, Сергей Данилович?» «Простите, ежели напугал вас, Софья Алексеевна», — нахмурился он, явно заметив мое замешательство и настороженный взгляд. «Я не мастер подбирать слова, а порой и вовсе бываю косноязычен. Министерская служба, понимаете ли, не для романтиков и поэтов. Я всего лишь хотел бы узнать вас получше. Ваши вкусы и предпочтения. Те две встречи, что имели место в вашем доме, под присмотром вашей дражайшей тетушки, были изрядно коротки и малосодержательны. О чем же мы с вами говорили?» «О мечтах». Он поднял голову к небу и смущенно улыбнулся. «Вы обычно тихая и спокойная, тогда так увлеченно и страстно рассказывали о своем желании путешествовать, увидеть окружающий нас мир». Звучит напыщенно, будто девиз для благотворительного бала по сбору средств для больных чахоткой. Что же ей мешало при таких деньгах? Вряд ли Несса Ивановна была бы против. «Сергей Данилович, простите за нескромный вопрос. А почему вы вдруг решили сделать мне предложение? Я уверена, выбор у вас большой. Любая была бы рада выйти замуж за графа». Когда Бабишев удивленно захлопал глазами, я поняла, что перегнула. Но сказанного назад не воротишь, а потому потупилась, как приличествует скромной барышне, и продолжила ждать ответа. С небольшой паузой, но он последовал. «Признаться, вы застали меня врасплох», — нахмурился мужчина. «Знаете, я всегда полагал, что куда проще быть одному. Забот никаких. Делай, что твоей душеньке угодно. Не перед кем держать ответ. Жил бобылем. Домой приходил, дабы поспать, переодеться в чистое, чаю попить в выходной день, когда министерский дом бывал закрыт. А потом в один момент осознал — довольно. Уволился со службы, вернулся в родной Китеж и попросил маменьку помочь найти невесту достойную. У ней сомнений не было, кого выбирать». Произнося последнюю фразу, он окинул меня многозначительным взглядом и так хитро прищурился, что не уловить намек было невозможно. Смутить, видно, хотел. И та другая Сонечка однозначно бы смутилась, но не я. «Как резко вы изменили жизнь! Не страшно было?» Бабишев устало улыбнулся и пожал плечами. «Что может напугать современного человека, живущего в столице, в конце просвещенного XIX века?» «Хм, не знаю. Знакомство с человеком из 21-го?» «Ага, понятно. Выходит, союз наш не по любви. Захотелось издать горестный вздох для полноты картины «Барышня в унынии», но решила не борщить. Графу и так не по себе. Идет рядом, руки заламывает. На лице вся скорбь мира отражается. «Вы не подумайте, Софья Алексеевна. Я проникся к вам с первого взгляда. Вы прекрасная, нежная, милая барышня, не чета взбалмошным ровесницам. У тех лишь побрякушки да тряпки в голове. А вы о высоком мечтаете, к небушку тянетесь». «Спасибо, дотянулась. Теперь бы еще злодея найти, который ее в это самое небушко». Продолжая петь мне оды, Бабишев вывел нас на еще более узкую тропинку, где, куда ни глянь, не видно ни души. Птицы умолкли. Утро резко сменилось сумерками. И виной тому густые кроны деревьев, что не давали пробиться солнечным лучам. Я отстала на шаг, одернула юбки. Идеальные условия для ловли на живца. Момент, ради которого я и затеяла всю эту пешую прогулку. Лучшего места женишку не найти. Если и заканчивать начатое вчера, то только в этой глуши. Картина маслом. Кровавый убийца. Не сильно, впрочем, похож, но чего только не бывает. Беззащитная жертва. Ну, как беззащитная? Я нащупала в кармане полушубка, заранее припрятанный там столовый нож. Крепко сжала рукоятку и стала ждать. Граф нападать не спешил. Он будто и вовсе не заметил моего отставания. Идет, размахивает руками, о чем-то рассказывает. Уже и деревья прорядились. Парк снова осветило солнце. Послышались крики извозчиков. Кажется, я обозналась, и это не он. Либо... С потерей памяти я стала для него безобидной? Черт, столько вопросов и ни одного ответа. «Софья Алексеевна, в Барсуковском театре в эти выходные дают Щелкунчика. Я был бы счастлив, ежели бы вы согласились составить мне компанию». «Что?» — захлопала я глазами, за своими мыслями не уловив его вопроса. Сергей остановился и медленно повернулся ко мне. Идеальный лоб пересекла мелкая морщинка. «Я говорю, что был бы счастлив, ежели бы вы позволили сопроводить вас в театр». «Ах, да, конечно! Спасибо за приглашение!» Услышав положительный ответ, Бабишев облегченно выдохнул, расплылся в довольной улыбке, подошел ко мне и взял под руку. «Похоже, убивать меня сегодня не будут. Не могу сказать, что сильно огорчена». Граф очень быстро вывел нас на широкую дорогу и, попросив меня не сходить с места до его возвращения, ушел на поиски нашей коляски. Людской поток заставил меня отступить к деревьям. Снег скрипел под сапожками. С ветки вспорхнула стая воробушков. Услышав их чириканье, я обернулась. Как раз вовремя, чуть не наступила на бревно, пнула его слегка и с визгом отпрыгнула назад. От земли к ближайшему дереву поползла тень, отделилась, зависла в воздухе, замерцала, приобретая полупрозрачные очертания молодой женщины. Ее длинные волосы были собраны в небрежный пучок. Приятные черты лица, расстегнутый полушубок. Того и гляди, соскользнет с плеч на землю. Платье с уж слишком вольным для этого века, да и погоды, декольте развивалось по ветру. Я с трудом сглотнула застрявший в горле ком и упала на колени. Образ призрачной незнакомки пошел рябью. То норовя исчезнуть, то становясь чересчур плотным. Выпучив глаза, она уставилась на меня, будто не веря, что я действительно ее вижу. Ее пухлые губы сложились в букву «О». А уже через мгновение она заговорила. «Быстро-быстро!» Но вместо слов до моего уха доносился лишь отдаленный гул. «Это галлюцинация? Мираж? Побочка от выстрела?» Я зажмурилась, тряхнула головой, но привидение никуда не делось. «Да какая к черту разница?» Резко вскочив на ноги, я бросилась бежать. Но не сделала и пяти шагов, как упала, в объятия идущего ко мне навстречу мужчины. «Софья Алексеевна, да на вас лица нет!» «Слава богу, Бабишев!» Переведя дыхание, я кивнула. «Что-то голова закружилась. Отвезите меня, пожалуйста, домой». Подгоняемый графом кучер направил лошадей по короткому пути, минуя площадь и еще несколько улиц, что мы проезжали утром. Время близилось к обеду. Погода разыгралась не на шутку. Небо резко заволокло тучами. Ветер бил в лицо холодным снегом, заставляя меня щуриться и все сильнее кутаться в теплую накидку. Бабишев тоже пытался спрятаться от холода. Постоянно ежился и придерживал затянутыми в перчатки руками меховой воротник зимнего пальто. И только плывущая над пролеткой призрачная женщина, которую я, справившись с первоначальным шоком, упорно старалась игнорировать, даже не подумала застегнуть свой не менее прозрачный полушубок. Говорить она больше не пыталась, руками не размахивала, но всякий раз, поймав на себе мой взгляд, переходила из статики в состояние вибрации и колыхания. На мою попытку отогнать ее руками, как назойливую муху, лишь удивленно приподняла соболиные брови и продолжила преследование. Граф ее определенно не видел, кучер тоже. А значит, вчерашняя травма головы не прошла без последствий. «Ро!» Подъехав к крыльцу знакомого дома, лошади резко остановились. Сергей помог мне сойти на землю, проводил до двери и, подняв на меня печальный взгляд, приложился к ручке. «Софья Алексеевна, прошу, не серчайте. Полагал, свежий воздух пойдет на пользу. А оно воно как вышло. Ежели б знал». «Ничего страшного, просто легкое головокружение». «Легкое» — это я погорячилась. В кружащей над нашими головами даме 70 кг не меньше. «Я благодарна вам за прогулку. Она действительно пошла мне на пользу». «Тогда разрешите откланяться. Рассчитываю завтра увидеть вас вновь». Надежда на то, что призрак увяжется за графом, а не за мной, рассыпалась прахом, когда сквозь открывшую мне дверь Глашу в коридор вплыла призрачная тень и зависла под потолком. «Барышня, эко вы к часу поспели. Инесса Ивановна просила доложиться, как прибудете, дабы стол к обеду накрывать». «Прости, Глаша, что-то я устала после поездки. Голова разболелась. Есть совсем не хочется. Я пока вздремну. Передай Инессе Иванне, пусть обедает без меня». «Не здоровится? Дык дайте я Тишку за доктором пошлю». «Не стоит. Мне просто нужно поспать». Девушка заметно скисла, но спорить не стала. Поклонилась и исчезла в одной из комнат. Сон долго не шел. И причиной тому было не отсутствие желания, а летающее по моей комнате наглое привидение. Передразнивая висевшие на стене часы, оно повторяло за секундной стрелкой «тик-так, тик-так». Выходил все тот же гул, но в замкнутом пространстве он звучал так пугающе, что даже мне с моими железными нервами становилось не по себе. В конечном итоге я все же провалилась в черную дыру, а когда снова разлепила глаза, в спальне было темно. Огляделась. Тишина. Никого. Обрадовавшись, что галлюцинация исчезла, я вскочила на ноги и поправила помявшееся платье. Зажгла стоявшую на столе лампу. Взяла ее в руку и поняла, что за все это время так и не исследовала комнату, где жил мой двойник. Шкаф с одеждой, сундук с бельем. В тумбочке томик романтических стихов. Под кроватью пусто. А вот под матрасом меня ждало долгожданное открытие. Исписанная от руки тетрадь. В простонародье — дорогой дневник. «Тобой живу, тебя любя. Ах, как же злюсь я на себя! От страха не найти мне слов. Зачем нужна ты мне, любовь?» Я, конечно, тот еще ценитель поэзии, но, прочитав несколько страниц подобных шедевров, уже не сильно удивилась незавидной судьбе своего двойника. Сплошные любовные сопли, сердечки на полях, оды глазам, волосам, губам мужчины, из которых, если собрать воедино, вырисовался вполне себе определенный портрет графа Бабишева. Я отобедала. Я вышла на прогулку. Я сходила в туалет. Последнего в дневнике не было, но я вполне могла додумать. Сонина жизнь протекала монотонно, радуя разве что меняющимися нарядами и картинами окружающей природы. Я уже хотела закрыть тетрадь, но глаз зацепился за нехарактерный взрыв эмоций на последней странице. Так-так-так, это уже интересно. Она снова докучала мне своим обществом на вечере у Корниловых. Грозилась написать в газеты, придать огласке. Успокоилась бы уже. Видит Бог, маменьку с папенькой этим не вернешь. Что там за дама, интересно? И чем она грозила Соне? И при чем тут ее погибшие родители? Может, Инесса Ивановна в курсе? Спрошу, как предоставится шанс. Пока я ломала голову, в желудке начало урчать, напоминая о пропущенных обеде и ужине. Спрятав тетрадь обратно под матрас, я поднялась, взяла лампу и направилась на поиски ночного перекуса. В доме царила тишина. Лишь под ногами скрипели половицы. Я минула гостиную, где проходил сегодняшний завтрак. Нырнула в комнатку, откуда с подносом появлялась Глаша, и оказалась на кухне. Металлическая печь в углу еще не успела остыть и излучала тепло. Деревянные шкафы были забиты посудой. Холодильника или чего-то похожего на него не наблюдалось, как и остатков ужина. Где они хранят продукты? Ноздри раздувались, улавливая запах копченостей. Наконец глаз зацепился за свисающую с потолка палку колбасы. Я схватила лежащий на столе нож, отрезала половину, села на стул и откусила большую часть. Тут-то меня и поймали. Внезапно зажегшийся свет заставил меня ненадолго зажмуриться. В проеме застыла, одетая в длинную ночную рубашку, фигура, чей голос явно принадлежал моей тетушке. «Сонечка, да разве ж можно то?» — сплеснула она руками и крикнула в коридор. «Глаша!» Девушка будто караулила за углом. Залетела на кухню простоволосая, в такой же длинной белой рубашке, с накинутой на плечи шалью. Охнула и исчезла, чтобы появиться через минуту, уже с косой и в форменном платье с белым фартуком. «Благородная барышня, окрадетесь, а китать в ночи!» — покачала она головой. «Меня б кликнули, я б живо на стол собрала». «Не хотела беспокоить», — пожала я плечами, наблюдая, как из подсобного помещения, откуда на кухню валил белый пар, принялись выносить подносы с едой. Я попыталась заикнуться о бутерброде с колбасой и сыром, но Глаша была неумолима. Усадила меня за стол напротив тетушки и начала расставлять тарелки, с придыханием комментируя каждое лежащее на них блюдо. «Испробуйте икорки осетровой, барышня. На хлебушек, да пожирнее. Груздочки соленые. Я сметанки не жалела. Судак заливной, да с балычком жареным. Холодец накладывайте, говяжий. Пальчики оближите. Сейчас еще борщец принесу. Ах, голова садовая, там же утка томится. Утка с репой». У меня, кажется, даже слюна по подбородку потекла. Благо, никто не заметил. Девушка убежала обратно в подсобку, что служила в доме холодильником, а тетушка с упоением икру по хлебу размазывала. И откуда у нее, спрашивается, такая осиная талия? Вот бы и мне гены передались. А то я такими темпами в колобка за неделю превращусь. Только я потянулась вилкой к холодцу, как воздух над Инессой Ивановной пошел рябью. А через мгновение уплотнился, превращаясь в призрачный образ порядком надоевшей мне женщины. Ее лицо выражало тоскливую скуку. Руки были скрещены на выдающейся груди. А в брошенном на меня вскользь взгляде читался немой вопрос. «Снова ты?» Я едва удержалась, чтобы не выругаться. Хлопнула ладошкой по столешнице, тряхнула головой. Но призрак никуда не делся. А вот в глазах тетушки забрезжило беспокойство. «Сонечка, что-то ты сбледнула. Все ли хорошо?» «Инесса Ивановна, подскажите, а нет ли у вас поблизости психиатрической клиники?» Охнув, тетушка подпрыгнула на месте и принялась обмахиваться ладонью. «Для душевно больных?» — с испугом поинтересовалась она. «Ага. Имеется, но далече, на другом конце Китежа. А тебе оно зачем, милая?» «Да так, на консультацию, думаю, сходить. Все же амнезия — дело такое, толком не изученное», — протянула я, не сводя взгляд с невидимой для остальных знакомой. «Снится всякое, будто привидения по дому гуляют. Вы случайно не знаете, как приметы велят с ними ладить?» «Хм», — задумалась старушка, подтягивая к себе блюдо с рыбой. «Простите, Зволь, но тут я тебе, Сонечка, не помощница». «А вы, Глаша?» Девушка уперлась кулаками в дородные бока и подняла голову к потолку. «Домовых, знаю, надобно конфетами задабривать. Для русалок пряжу оставлять на берегу. От болотного царя невинной девой откупаются. А вот об призраках не ведаю ничего». «Но призраки кто это? Суть их — мертвец. Невинно убиенная душа, что на земле мается. Покоя сыскать не может. Али дело у него осталось, али заботы, кручины какие». Я задумалась. «Выходит, привидение — это неупокоенный дух. Люди его не видят. А вот мне почему-то так не повезло. Причина, почему она за мной увязалась, ясна. А вот чего же она от меня хочет? Упокоиться?» «Так-так-так, вспоминай, Соня, что там было? Парк, обочина, бревно. А ведь я под него даже не заглянула». Я подняла голову, поймала на себе взгляд женщины и прошептала одними губами: «Там, в парке, твое тело?» Выпучив глаза, она усиленно закивала и начала что-то гудеть мне в ответ. Но я уже не слушала. Отодвинула от себя тарелку с холодцом, промокнула чистые губы салфеткой и повернулась к тетушке. «Что-то я наелась, пойду вздремну».